и сделать великий враг для них, а не жнут. Они не слушали наставления того, который однажды приходил на землю. Они отвергли этот совет. А почему? Из-за гордости. Пилат разобрался, что продали его из зависти. Помните? Пилат разобрался, а священники не разобрались. И сегодня жнут. Когда-то потирали украшения ценные от Отца Небесного, который был бы как ожерелье. Дальше я до сережек добираюсь. Золотая серьга и украшение из чистого золота. Кто? Мудрый обличитель для внимательного уха. Это украшение. Так Библия говорит. Господь желает, чтобы мы сегодня были мудрыми обличителями. Не топорная работа, что было, как обухом, а мудрый обличитель для внимательного уха. Еще одно украшение для шеи. И мы будем кончать уже, потому что скажете, будете молиться, чтобы я кончил. Я знаю, что уже все-таки собрание долго наше задерживается сегодня, но я хотел, чтобы мы были красивыми. По плоти нерахой быть нельзя. Нельзя унижать то, что Господь дал нам. Но украшение Господь видит совсем другое. Слушайте, очень интересное место. Притчи, 3 глава, 18-26 стихи. Очень много читаю. Пути ее пути приятные, это пути мудрости. И все стези ее мирные. И она древо жизни для тех, которые приобретают ее. И блаженны, которые сохраняют ее. И его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай из глаз твоих. Внимательны будьте. Храни здравомыслие и рассудительность. И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Сколько вы терпели в жизни от различных предложений, которые принимали, а позже не рассуждали. И это стало не украшением, а позором до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня не можете выпутаться. Однажды оставило здравомыслие и рассудительность. Если бы рассудили, если бы был здрав разум, никогда не поддались бы на такие уговоры. Но когда это утирали, утирали и украшение свое. А сегодня что хочешь, то и делай. Время прошло, как говорят, колесница ушла, дело сделано, попробуй сейчас. Поправь что-то. Очень трудно это правиться. Это практический совет. Это не просто, почему это надо? Я читаю, почему надо. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Вот все те, которые ложатся спать и боятся. Вы знаете, почему нет этого украшения? Здравомыслия и рассудительности. Что если Бог меня призвал на путь спасения, неужели выпустить свои руки? Если Он сказал, и волос головы моей не упадет просто так, то надо же рассудить, догнать эти мысли. Этого украшения нету, этого оружия нету. И вот получаются проблемы. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Конечно, я очень коротко здесь подметил для себя некоторые тексты, но если посмотрите внимательно, вот в таком вот разрезе на Библию, и сами почитайте, вы найдете очень многое о той нетленной красоте, которую Господь хочет украсть себя. Украсть себя и пристань передо мною. И когда все это будет украшение, то вы знаете, как, что наше сердце будет говорить? Ей, гряди, Господи Иисусе! Но когда этого нету, не готов. Может быть, одежда есть, может быть, еще что-то есть, но нет того украшения, без которого невеста не может предстать перед небесным женихом. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем молиться. Будем за все благодарить Господа. Я очень хочу, чтобы вы были красивые. Я очень хочу. И Господь хочет, чтобы вы были красивые. Но вот по слову Господню. Нету Господу надо, на что мы сегодня очень много отдаем времени. Ему надо внутренний человек, который украшает внешнего человека, который преобразует его, который делает его новым. И поэтому сегодня тот день, когда Господь хочет, чтобы мы еще раз просмотрели свой путь, зная, что однажды, может быть, неизвестный для нас день, нам предложат пожать то, что мы посеяли. Поэтому, дорогой друг, дорогой брат и сестра, от Господа ни я, ни ты, дорогой слушатель, и ты в том числе, никуда не уйдешь. Его небо, его земля. Он презирает до глубины преисподней. И Давид говорит: зайду на небо, ты там. Зайду в преисподнюю, и там ты. Возьму крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя найдет меня, и десница твоя поддержит меня. Поэтому, дорогой слушатель, дорогой брат, дорогая душа, сегодня есть время, чтобы сделать решение не жать то прошлое, которое было посеяно. Не жать те плоды, которые принесло кого-то своего рода беззаконие прошлого. Поэтому сегодня Бог дал нам день. Сегодня Бог дал нам милость. Сегодня Бог напомнил нам, что мы не просто люди. Мы жители неба. Мы пришельцы в этой стране. Нас ожидает прекрасный город Иерусалим, который не заселен, потому что там нас нету. Он для нас приготовлен. Поэтому, перед тем, как мы будем молиться, мы встанем на наши ноги. И я хотел бы, если сегодня, в первом нашем призыве, который мы делали, кто-то еще не расстался с прошлой жизнью, на ком-то тяготеет беззаконие прошлого, кого-то совесть обременена, вы сегодня сделаете решение, вам дается время для покаяния перед святым и вечным Богом, который знает ваши мысли, который знает ваше прошлое, который знает, что с вами делать, и который сегодня хочет дать вам полноценную свободу. Вот, пожалуйста, если еще остался кто-то из тех, кто еще не раскаялся, но чащец эту готовы сделать, выйдите сюда вперед, мы за вас будем молиться, и Бог даст вам благословение, вечную жизнь и чудесные украшения, которые будут привлекать к вам людей. Всех людей, которые с вами сегодня контакта не имеют, с которыми вы не можете навести его, Бог это сделает, ибо небесная красота, небесные украшения делают нас способны понимать других. Здесь есть записочки. Я их, конечно, вообще читать не буду. Я просто пару слов скажу. И в это время, если есть те, которые хотели бы покаяться, можете это сделать, вышедшую вперед. Я просто хочу сказать очень коротко. Здесь собраны самые различные нужды. Это вопросы, которые стоят перед братьями и сестрами в отношении их семей, в отношении их неверующих членов семьи. Здесь есть благодарственные записки за то, что Господь сделал в жизни. Здесь есть просьба освобождения от алкоголя, от наркомании, от прошлой жизни, от различного рода зависимости. Здесь есть просьбы о молитвах за исцеление, за изгнание демонов и так далее. Поэтому мы сегодня, наверное, так как нас много, мы, стоя на ногах, поднимем свои взоры к небу. Скажем Господу слова благодарности. Поблагодарим Его за милость, данную нам прошлое время. Попросим Его украсить нас небесными благословениями. И эти нужды мы также представим пред лицо Господне, чтобы Господь ответил, умножил своих свидетелей, умножил тех, которые понесут славу Господню другим людям, и чтобы милость Господня наполнила сердце каждого из нас. Молимся. Господь, великий пастырь и учитель, кронстали, штонкли, главинат, ансакли, клавинер, Господь. И мы сегодня благодарим и славим Тебя, дорогой Отец, за эту чудесную небесную надежду, за то, что, Господи, мы, будучи жителями земли, имеющие определенное место жительства, мы через Твою чудесную благодать однажды стали Твоей чудесной лозою. И вот Ты облагородил сердца наши спасением, Ты омыл нас Твоей чудесной крови, и, Господи, сделал нас новую тварью, и украсивши небесной чистотой, ведешь в вечные обители. И хотя мы живем на этой земле скорбей, где все временно и тленно. Но мы хотим сиять небесной красотою. Мы хотим быть не только называться, но и быть народом по им. Мы хотим быть украшены этой чудесной благодатью, проявляющейся в нашей жизни, в самых различных аспектах нашей христианской жизни, Господь. И мы сегодня хотим благодарить Тебя, что однажды Ты, Господи, собрал нас в Твою житницу, что однажды, Господи, руки Твои достигли наших сердец и написали на скрижалях сердца это чудесные слова веры, слова надежды, слова спасения, слова, зовущие нас в прекрасное будущее, которое Ты приготовил любящим Тебя. Господь, слава Тебе за Твою драгоценную, мощно действующую кровь. Мы славим Тебя за глубокую благодать. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, которым Ты наполняешь сердца наши. И, конечно, Господь, благодарим Тебя за этот насущный хлеб, который мы имеем, который также очень важен в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что мы живем в домах, Господи. Мы славим Тебя, что сегодня над нами мирное небо, что сегодня можем спокойно молиться, дал нам благословенное время. Слава Тебе, что чудесное семя жизни распространяется по нашей земле и в том числе в нашем городе, в наших семьях и в сердцах, Господи, тех, кто живет вместе с нами. Господь, слава Тебе! Мы не лучше других людей, которые имеют великий авторитет в мире, но никакого авторитета у Тебя. Мы славим Тебя, что мы ничего не значащие люди, а нас мало кто знает, но мы славим Тебя, что наши имена написаны на дланях Твоих. И когда, Господи, Ты поднимаешь Твои руки на небо, на небе, то все, Господи, жители неба знают, что молится Твой народ, искупленный Тобою, житель земли, но являющий наследником святого неба. Господь, слава Тебе за Твое долготерпение, за великую верность Твою, за Твой глубокий мир, который Ты даешь, Господь. Славим Тебя за слово жизни, как слово примирения. Мы сегодня благодарим Тебя за обличение, за различного рода исправления, за различные миры, которые часто нам кажутся, Господи, очень тяжелыми. Но мы славим Тебя, что Ты не гнушаешься нашими ранами. Ты, Господь, врачуешь наши раны. Ты сам их причиняешь им нас остановить. Но Твои же руки их врачуют. И мы славим Тебя, что получили доступ к великой благодати, что Твое чудесное имя, это имя нашего Отца, это имя нашего пастыря, это имя нашего Спасителя, это чудесное спасительное имя, которое стало доступно для нас, Господь. Мы благодарим Тебя и за нашу церковь, которую Ты умножаешь каждый год. Мы славим Тебя за всех людей, крещенных Духом Святым. Мы благодарим Тебя за все сосуды, которые сегодня действуют в стане Твоего народа. И, конечно, Господь, мы славим Тебя и за всех служителей Твоих, которых мы сегодня имеем. Хвала Тебе и благодарим. Поэтому, Господь, благодаря Тебя за эту великую милость, мы не можем, Господи, забыть и о тех, кто писал эти записочки, чьи записки, может быть, политы, Господи, слезами, а кто с великой надеждой, как последнее средство, писал эти строчки, чтобы предоставить церкви, и чтобы церковь Твоя предоставила эти нужды пред Твое лицо. Господь, ответь, дай милость. Если еще не доделано дело с сердцами, Господи, доделай. Но помоги, чтобы Твоя работа не прошла напрасно. Чтобы эти люди могли исправиться и впоследствии, получив великую благодать от Тебя, могли прославить имя Твое и дополнить число тех свидетелей, которые еще не обращают Ты живой, действующий, могущественный и любящий вечной любовью, который не может поколебать ничто. И так, Господь, дай милость Твоей церкви. Благослови, Господи, каждого из нас. Открой Твои дополнительные источники, и пусть Твоя святая любовь в будущее время царствует в наших сердцах. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.